А мне насрать на тебя, а мне насрать на всех. Я делаю рэп для себя, я делаю рэп для всех. Сидя в кресле, переключая каналы, листая какие-то модные журналы, переключив канал типа MTV, смотрю типа пацаны, Гуф Центр, московский 50 Cent, смотрю, смотрю и удивляюсь, чем же я от них отличаюсь. Они зависают в модных клубах, а я в Запорожце, Беломор в зубах. Они пьют шампань или мартини, а я пью водку с какими-то кретинами. А если повезет, то с тёлками, с большими титьками. Эй, детка, с такими пузырями тебе бы сниматься только в рекламе. Ну а я чё, ну чё, надыбаю денег, тусую со всеми. Где-то в помещении, похоже на подвал, две колонки и три микро. И читаю рэп всем врагам на зло. Санты, Мария, Шлемаза, Лебучо, лента романа Пиписо, Мучо. Это итальянский чё, эй, Колян, подержи чё, в рэпе старичок. Оу, пацаки, давай не будем спорить. Ты крут, я крут, хрен мозги парить. Одна тема, одна коляска заодно. Только из кого-то крут понты, как говно. Я в деле давно, десяток за плечами, но ни разу за деньгами не бегал я к маме, все своим трудом нажил, пережил между небом и землей. В тупости не межил, как вон чуваки запускают клипаки. Имеют Киша ТВ, а я в мобильнике отснял с Джоном клипачок, обработал и наложил звучок. Популярность та же, ведь мы же люди, только мы-то мутим, а вы трясете муди. А мне насрать на тебя, а мне насрать на всех. Я делаю рэп для себя, я делаю рэп для всех. А мне насрать на тебя, а мне насрать на всех. Я делаю рэп для себя, я делаю рэп для всех. Oh, oh, oh, oh.